Заключение. Выходить замуж в 18 или в 28? Встречать мужа после работы горячим ужином или просить его заказать пиццу, потому что сама застряла в офисе и снова ничего не успеваешь? Жить с родителями, откладывая на собственное жилье, или вместе с любимым снимать отдельную комнатушку? Как правильно? Если честно, я не знаю. В этой аудиокниге я просто рассказала о своем опыте семейной жизни, собственных ошибках и заблуждениях. Но я поделилась своей историей вовсе не для того, чтобы вы посмотрели на меня и так не делали. Фокус в том, что я все еще замужем за тем же самым мужчиной, и мы счастливы. Более того, мы дважды стали родителями и не собираемся останавливаться на достигнутом. Что же изменилось? Мы попробовали расстаться и поняли, что не можем жить отдельно. Тогда нам пришлось полностью перезагрузить наш брак, шаг за шагом исправляя ошибки и понемногу меняясь. Впрочем, кое-что осталось неизменным — наши чувства друг к другу. Моя жизнь начала меняться, когда я перестала бояться. Самое страшное, что я могла представить, случилось. Любимый человек предложил мне расстаться. И, наверное, я могла покорно принять это решение, а потом годами жаловаться окружающим на неверность мужчины свою несчастливую судьбу. Но я выбрала другую стратегию. Отказалась ждать чудес и принялась за дело. И не просто помирилась с мужем, а стала совсем другой женщиной, той, которая способна сделать мужчину счастливым. Затем я занялась бизнесом и поняла, что умею зарабатывать. Не сразу, конечно, а спустя пару провальных начинаний. Я научилась не бояться неудач, а воспринимать их как часть пути. Да, наши дороги не идеальны, но не переставать же из-за этого по ним ездить. Сегодня я очень часто слышу: «Кристина, ты такая везучая, тебе повезло с внешностью, твой муж идеален, дети прекрасны, а все проекты оказываются успешными». Как я этого добилась? Записывайте. Вместо брелока повесьте на ключи кроличью лапку, над входной дверью прибейте подкову и постарайтесь во время прогулки отыскать четырехлистный клевер. Купились? Нет, все эти талисманы бесполезны без монеты в левой туфле. На самом деле все намного проще. Представьте, какой женщиной вы хотите быть. Вообразите свою жизнь такой, какой она должна быть. И начинайте перезагрузку. А мои советы станут для вас пошаговой инструкцией. Вперед!